одно из наиболее важных движений Земли, то, что ее ось описывает поверхность конуса. Один ее конец остается относительно неподвижным, а другой описывает круг, поэтому весенняя точка космического колеса медленно перемещается. Если смотреть с Земли, она кажется движущейся назад. Земная ось совершает одно полное коническое движение из весенней точки зодиакального круга, двигаясь направо по кругу снова к своей начальной точке на 25 920 земных лет. Мы называем это космическим годом. Разделив на 12, получим космический месяц, равный 2160 земных лет. За это время весенняя точка проходит через один зодиакальный знак. Вибрации из космоса влияют даже на мировую историю. Ведущие идеи в религии, науке и искусстве – результат радиации того пути, по которому движется весенняя точка в ходе космического месяца. Воплощенные на Земле души, то есть человечество, в новую эпоху всегда должны ставить новые вехи в человеческом развитии, утверждать себя в идеях этого времени. Нация – это группа душ, воплощенных в определенных концентрациях энергии. Каждая эпоха приносит на Землю другую группу душ, другую расу, и когда она выполняет свою задачу в проведении новых идей и развитии новой цивилизации в течение космического месяца, она покидает Землю, чтобы развиваться дальше, на другой планете. Конечно, в каждой расе есть индивидуумы, которые не вполне добиваются успеха до конца данной эпохи. Они остаются позади, как осадок в напитке, и должны продолжать развитие на Земле. Вот почему нация переживает внезапный упадок после достижения высшей точки в цивилизации. За высокоразвитыми отцами нации следуют выродившиеся и слабовольные потомки, отбросы, остатки нации, которая достигла высшей степени земного развития, стала одухотворенной и удалилась с Земли. Материальный мир возникает из-за столкновений, препятствий, интерференций в божественных творческих излучениях, пересекающих космическое пространство, и эти интерференции вызвали сгущение, затвердение, материализацию. Если бы небесные тела получали бы чистые, неизменные вибрации божественной творческой силы, в результате произошла бы полная аннигиляция всей материи. Неподвижные звезды, Солнце, эти огромные преобразователи, превращающие божественные вибрации от всех небесных тел и передающие их в волнах той длины и частоты, которые допустимы для Земли. Измененные лучи доходят до нас от Солнц, формирующих созвездия Зодиака. Таким образом, когда мы хотим представить высшее божественное излучение энергии, мы выбираем символическую форму созвездия с наиболее сильным влиянием на Землю, и это всегда создающее эпоху созвездия, через которое движется в это время весенняя точка. Сейчас мы живем с тобой в эпоху, когда весенняя точка движется в созвездии Тельца. Бог, Пта, открывает себя нам в излучении этого созвездия. Вот почему божественность, проявляющая себя в атмосфере Земли, представляется в форме быка, священного быка Апис. Дополняющее созвездие Скорпион-Орел представлено как искусительница-змея, ползущая по Земле или в виде божественного сокола гор. Эта энергия, пока она земная и выражается на низшем плане привязанности духа к материи, есть змея, увлекающая человека назад, в дальнейшее воплощение. Но когда эта сила одухотворяется, она помогает человеку пережить, еще находясь в теле, высшую степень духовности. Змея, стоящая вертикально, у нас является символом инициации. Это госпожа древа познания. Посвященный, высоколетающий орел, который одухотворил змею, силу инстинктивных стремлений.